Инерция неуспеха. А тут снова провал. И вроде все правильно сделали. Купили, а не арендовали помещение в Костроме, закупили недорогое оборудование, наладили выпуск мебельной фурнитуры. Учтя, как нам казалось, все уроки, назначили главным местного молодого парня, толкового, не пьющего. Мы вложили около 1 000 000 долларов. Он взял крупный кредит в банке на хороших условиях. Запустили дело. И тут выяснилось, что покупателей нашей фурнитуры в Кострому ничем не заманишь, хотя мы и транспортировку заказов 2 раза в неделю до Москвы наладили. А потом китайцы нас подрубили, выбросили на рынок ту же фурнитуру, только лучшего качества и в 3 раза дешевле. Как они добиваются того, чтобы продавать изделия по цене затраченного на него сырья, ума не приложу. Хотя знаю, что Казань продает им сырье по 7 рублей за килограмм, а нам по 40. Почему? Другой вопрос. К тому же стали ловить нашего костромского парня на мелком обмане. Стало ясно, чтобы предприятие работало нормально, нам там надо жить, а не появляться наездами. Мы на это не могли пойти. В общем, и это дело рухнуло. Наш костромской директор мягко нам объяснил, что сам разберется с производственными проблемами. Наше вложение он переквалифицировал в заем и обещал вернуть деньги. Дело в том, что через год он продаст само производство раз в 10 дороже. Или будет преуспевающим молодым директором на нем, а мы в стороне. Что сейчас? Да к старому вернулся. В знакомом банке получил пакет документов на компанию, мифического генерального директора, печать и счет. Выполняю заказы на установку и ремонт тех же термопластов. Смешно, но деньги в сущности те же. Только когда я был директором, я руководил, а сейчас опять все своими руками. А еще смешнее то, что скоро моя профессия и не нужна будет. Не будут нужны классные специалисты. Теперь современные станки не ремонтируют, просто меняют сломавшиеся блоки. Вместо классных операторов за станком школьники какие-то, тычут пальцами в сенсорный дисплей, все само работает. Вот так. А ты не боишься работать так, незаконно, в общем-то? Наконец смог я задать свой наводящий вопрос. А я не думаю просто об этом. Главное, чтобы дело пошло и была прибыль. А вообще я считаю, что все делаю правильно. Помогаю малому бизнесу, организовываю производство и занимаюсь его техобслуживанием. За приемлемые деньги, заметь. Но главное все-таки — думать о хорошем, жить настоящим и ощущать себя в реальном времени.